председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын отправили ответные телеграммы главам государств разных стран мира, которые прислали ему телеграммы по случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира. В их числе президент Сирийской Арабской Республики, король королевства Камбоджа, президент Демократической Республики Конго и президент Республики Уганда. Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за телеграммы, присланные по случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира в знак отражения чувства глубокого почтения, а также уверенности в том, что будут бесконечно укрепляться и развиваться отношения дружбы и сотрудничества между данными странами и нашей страной, и пожелал успехов в их работе.